Убийство рынка граничным вызовом. 5 марта 2009 года. Уже практически никто, кроме разве что нескольких фанатиков, вроде бывшего советника президента России, а ныне сотрудника института Катона, не сомневается. Нынешний кризис не только проистекает из Соединенных Государств Америки, но и определяется прежде всего длительной негативной динамикой тамошней экономики. Андрей Николаевич Илларионов был советником по экономике президента Российской Федерации с 12 апреля 2000 по 27 декабря 2005. С октября 2006 старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона, одного из крупнейших пропагандистов либертарианства, то есть учения о вредности любого государства, благотворности абсолютных и неограниченных политических и экономических свобод, главный офис института в Вашингтоне, округ Колумбия, столица Соединенных Государств Америки. Тем не менее, курс валюты, опирающийся на эту экономику, уже добрых полгода растет относительно большинства других валют всего мира. Между тем, курс всякой конкретной валюты в конечном счете определяется именно массой товаров и услуг, предлагаемых за нее непосредственно, без конверсии в какие-либо иные средства платежа. Кризис очевидным образом сокращает возможности американского производства. Вдобавок, антикризисные меры тамошних властей пока сводятся к безудержному вбросу на рынок денег, не обеспеченных никакими реальными ценностями. Курс теоретически должен падать, а вместо этого растет как на дрожжах. Причиной парадокса обычно называют традиционное представление о Великой Америке как острове устойчивости, охраняемой и сравнительно разумными законами и крупнейшими в мире вооруженными силами. Так военно-морской флот СГА нынче превосходит все прочие флоты мира вместе взятые. Это представление поддерживает и стратегия экспорта нестабильности во всех потрясениях последних лет, от массированного выращивания наркотиков в отбитой от талибов части Афганистана до придания косовским наркоторговцам государственного статуса, от налета Саакашвили на Цхинвал до Второй газовой войны, от сомалийских пиратов до мумбайских террористов. Многие небезосновательно усматривают следы звезд и полос. Аналитики отметили, в Мумбае, деловом центре Индии, террористы отстреливали англичан, американцев и евреев, отыскивая их по гостиничной регистрации. Именно эти три народа традиционно активно инвестируют в Индию. Прицел террористов можно трактовать как намек: «Не вкладывайте деньги в индийское хозяйство, им и в Америке хорошо будет». Но любой стратегический фактор нуждается в тактических инструментах реализации. На мой взгляд, сейчас курс доллара поддерживается прежде всего тем же механизмом, что запустил сам кризис. Все мы знаем, кризис начался с обрушения ипотечного пузыря. Но ведь на американском рынке уже надувалось множество пузырей. Интернет-бизнес, биотехнологии. По счастью, этот перспективный рынок не успел привлечь критическую массу малограмотных инвесторов, а потому остался не скомпрометирован. Производные ценные бумаги. Каждый раз финансы успевали перетечь из лопающегося пузыря в новый. Учитывая неисчерпаемость фантазии многих финансистов, можно было ожидать еще множество новых прибежищ горячих, не обеспеченных реальными ценностями, денег. Отчего же именно ипотека стала последним звеном? При выдаче кредита банк устанавливает допустимую границу обесценивания залога. Если цена станет ниже, банк предъявляет margin call – граничный вызов, либо пополнить залог, либо вернуть соответствующую часть кредита. А если заемщик не может сделать ни того, ни другого, банк вправе изъять и продать залог, дабы вернуть хоть часть своих денег. При этом заемщик, как правило, все равно остается в долгу на ту часть займа, что не погашена продажей. Рынок недвижимости в Америке уже довольно давно перенасыщен, поэтому, собственно, ипотечные кредиты так подешевели. Все, кто мог покупать жилье по заметным ценам, сделали это еще до кредитного бума. Как только кто-то не смог выплатить очередной взнос, оказалось, продать изъятый дом можно лишь существенно дешевле расчетной цены залога. Но ведь дом, по сути, ничем не отличался от соседних. Банковские оценщики пришли к выводу, все эти дома также подешевели, значит, тем, кто их заложил, надлежит предъявить margin call. Понятно, далеко не каждый способен в одночасье изыскать скоропостижно затребованные деньги. Последовали новые изъятия залогов, и лавина продаж по дешевке обрушила рынок. Механизм margin call хорошо работает на стабильном рынке, где покупки и продажи так изобильны и сбалансированы, что одиночная сделка практически не влияет на конъюнктуру. При таких условиях он и сам способствует стабилизации рынка. Должники разумно соизмеряют запросы с возможностями, а банки надежно страхуются от редкого, но все же неизбежного, неразумия должников. Но в нестабильной системе любое управляющее воздействие может дать результат, обратный ожидаемому. Авиаторам знаком реверс элеронов. Управляющая поверхность на задней кромке крыла, отклоняясь, создает дополнительную подъемную или опускную, когда элерон повернут своей задней кромкой кверху, силу. Но если крыло недостаточно жесткое, усилие от элерона закручивает его, меняет угол атаки, и подъемная сила самого крыла меняется в сторону, противоположную усилию элерона. А крыло настолько больше, что суммарный эффект полностью расходится с ожидаемым. Рынок недвижимости оказался столь нежестким, что управляющий механизм margin call вызвал его реверс. Сейчас в американскую экономику вливаются сотни миллиардов долларов. Казалось бы, следует часть казенной щедрости потратить на возмещение банкам убытков от переоценки залогов. Тогда они смогут прекратить разрушительный поток margin call и восстановить стабильность хотя бы на ипотечном рынке. Учитывая же изобилие производных ценных бумаг, опирающихся на ипотечные кредиты, можно надеяться и на стабилизацию экономики в целом. Увы, столь простое решение не сработает. Ведь лишние деньги порождают инфляцию, а она вызывает опережающий рост цен, ведущий к дефляционной нехватке денег в обороте, значит, к параличу всего хозяйства. Гасить депрессию эмиссионным потоком можно, только изыскав средства поддержания валютного курса. Между тем, на него давит не только щедрая эмиссия, призванная погасить спад. Куда важнее то, что уже далеко не первый год реальная экономика СГА сокращается, в основном вследствие вывода производства в страны дешевой рабочей силы. Соответственно, и вложения в эти страны оказываются прибыльнее большинства американских ценных бумаг. Кроме разве что откровенно спекулятивных. Инвесторы скупают соответствующие валюты, и доллар падает. Но значительная часть средств для инвестирования берется в кредит. Тут и помогает margin call. Под угрозой потери залогов, прежде всего того же жилья, приходится продавать ценные бумаги развивающихся рынков и покупать доллары, дабы вернуть их американским банкам. Сроки погашения займов очень жесткие. Доллары надо добывать любой ценой. Вот они и дорожают, независимо от состояния американской экономики. Та же картина сложилась и в августе 2011-го. Агентство Standard & Poor's впервые за свою 70-летнюю историю понизила на одну ступень с 3A до 2A+, суверенный рейтинг государственных казначейских обязательств Соединенных Государств Америки. Эти обязательства дотоле рассматривались как абсолютно надежный резерв, гарантирующий возврат вложенных в него денег. Уменьшение вероятности возврата повлекло падение цены американских ГКО, и по цепочке финансовых взаимозависимостей множество других ценных бумаг, опирающихся на них. Банки потребовали дополнения залогов или возврата долгов. Волна вынужденных скоропостижных продаж обрушила цены на всех рынках и подняла курс доллара. Под прикрытием искусственно задранного курса можно позволить себе хоть неограниченную эмиссию, хоть массированные налоговые льготы, хоть опробование доброй сотни других, придуманных заботливыми экономическими теоретиками, припарок мертвым, благодаря многолетней заботе менеджеров о красоте отчетов перед акционерами с сектором экономики. Вот только нельзя гасить запросы банков к должникам, тормозя ажиотажный спрос на доллары. Даже президент Барак Хусейнович Обама при всем популизме, привычном выдвиженцу демократической партии, заявил, что намерен выручить лишь очень малую долю неудачливых заемщиков. Но, к несчастью для Обамы, американские инвестиции в остальной мир не безграничны. И уж подавно невелика в этих инвестициях доля кредитов под ненадежные залоги. Следовательно, рассчитывать на сколько-нибудь длительный поток репатриирующихся долларов вряд ли приходится. Неясно даже, хватит ли этого ресурса поддержания курса хотя бы на 100 дней, традиционный, со времен второго пришествия Наполеона Карловича Бонапарта, льготный срок, когда от руководителя не принято требовать видимых результатов. Как видно, уже сейчас СГА изобретают все новые приемы поддержания своей экономики за счет всего окружающего мира. Мифологическое копье Геркулеса излечивало раны, нанесенные им же. Увы, Margin Call вряд ли способен на такой подвиг. Поддержать курс и, значит, свободу маневрирования для ремонта рынка, обрушенного самим же граничным вызовом, он может лишь в ограниченных пределах. Значит, в скором будущем придется изыскивать иные средства стимулирования ажиотажного спроса на доллар. Боюсь, более эффективных приемов, чем экспорт нестабильности, пока не найдется. Надо заранее подготовиться к противостоянию, ибо и сегодня актуальны слова премьера Петра Аркадьевича Столыпина с думской трибуны, адресованные его политическим противникам. «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Увы, никому, кроме нас, великая Россия не нужна. Значит, потрясения будут и впрямь велики.